Глава шестая. Страх и неизведанное. Дмитрий! Холодная вода. И я резко подскочила, оглядываясь по сторонам. Вокруг какая-то белая дымка, которая быстро рассеивается. Я слеп? Где я вообще нахожусь? В первую минуту я ничего не понимал. В голове стоял гул, и звука вокруг себя я не слышал. Но потихоньку окружающие предметы проступили сквозь дымку и обрели очертания. Я смог разглядеть белую комнату, больничные койки, мерцающий свет и людей в белых халатах. И опять у меня возник вопрос. Где я? Что со мной происходит? Может, я все еще сплю, и это все один и тот же ужасный сон? Дверь открылась, и в комнату вошла какая-то женщина. Она кивнула присутствующим на выход, и они один за другим покинули комнату. Мы с ней остались одни. Она неспешно подошла к тумбе у моей кровати, взяла с нее шприц и, посмотрев на меня, быстро вколола его содержимое мне в руку. Я ничего не почувствовал, будто этого укола и вовсе не было. Однако в глазах у меня вновь появилась дымка, которая тут же развеялась, а в ушах нарастал резкий звук, похожий на писк. Затем все звуки вокруг смешались, и было трудно сосредоточиться на чем-либо. Но через какое-то мгновение я заново начал все ощущать и слышать. Женщина, сделавшая мне укол, только слегка улыбнулась и вышла вслед за другими людьми. Я остался один. Повернув голову и уставившись в потолок, я через некоторое время уснул, но сон продлился недолго. Проснувшись, я поерзал на кровати, в голову лезли разные мысли. Где я нахожусь? Каким образом я тут оказался? Где вся моя одежда и почему я сейчас лежу во всем белом? Ну и многие другие надоедливые мысли. Пока ответов на эти вопросы не было. Зато я успел рассмотреть каждую мелочь в комнате. Везде было идеально чисто, только запах напоминал только что взорвавшуюся петарду. Уже больно сильно воняло тут жженным порохом. Покоя мне не давала моя рука. Она ужасно болела. Видимо, тогда в поезде меня сильно толкнули, и из-за того, что моя рука была в наручниках, я ее вывихнул. Помимо этой невыносимой боли, она еще периодически чесалась. Когда я потянулся другой рукой ее почесать, меня что-то смутило. «Черт, а где часы?» — подумал я. До этого я был относительно спокоен, но теперь уже не мог нормально мыслить. Меня одолевало желание вскочить и рвануть на поиски. Этим часам было уже много лет, и они все еще налаженно шли. Их в свое время мой дед подарил моему отцу, а от него часы перешли ко мне. Они были для меня своеобразной семейной реликвией, так что я просто обязан был их отыскать. Вскочив с кровати и пробежав глазами по полу, я не нашел никакой обуви. Не теряя времени, я направился к двери, но, ухватившись за ручку, почувствовал, что дверь открывается. На пороге стояла какая-то женщина, которая собралась входить в комнату. У меня от страха перехватило дыхание. «Молодой человек!» Потрогав меня за плечо, произнесла женщина. «А вы мне?» Выходя из ступора, переспросил я. «Ну а кому еще? Вы мне пройти не даете! С вами все хорошо?» Отодвигая меня рукой, произнесла женщина. «Просто замечательно!» Ответил я. Одета она была во все военное, волосы заплетены в косу, а голос у нее был груб и напоминал мне старую тетку из городской библиотеки. Но ее отношение ко мне было вполне ничего, хотя этого и не стоило бы утверждать, не зная, где ты вообще находишься. Пройдя к соседней койке, она уселась и, моргнув, подозвала меня к себе. «Садись, боец, рассказывай!» — произнесла женщина. «Что я могу вам рассказать?» — замялся я, потихоньку борясь с паникой. «Откуда знаешь Ника?» Улыбнувшись, продолжила она. «Ну...» «Вот видишь, есть много тем, на которые мы можем с тобой пообщаться!» Положив ногу на ногу, ухмыльнулась она. «А теперь серьезно! Откуда ты знаешь Ника Орловского?» «С чего вы взяли, что я с ним знаком?» Прикусив губу, ответил я. «Ну, начнем с того, что вы ехали в одном поезде!» Женщина встала, прошлась по комнате, а затем повернулась и, посмотрев на меня, продолжила. «А закончим тем, что у вас в паспорте один и тот же адрес регистрации». Я снова впал в ступор. Я не знаю, что можно на это ответить, и вообще, что будет, если я отвечу? Не сделаю ли я только хуже? Я так и знала. Вижу, тебе нечего сказать, улыбнувшись, произнесла она. Хорошо, тогда ответь мне еще на один вопрос. Почему ты находился аж за 10 вагонов от своего купе? В плацкарте, примыкающем к локомотиву, так еще и прикованным к столу наручниками. Это сделал Ник? Не-е-е, начал было я, но тут меня перебил влетевший в комнату мужчина средних лет, одетый в военную форму. «Майор Сандалич, вас срочно вызывает генерал!» Грубым голосом гаркнул мужчина. «Я вас услышала! Можете идти, товарищ прапорщик!» Улыбка с ее лица тут же исчезла. «Вам повезло! У вас есть совсем немного времени, чтобы придумать правдивую историю!» Уходя, произнесла майор Сандалич. «Черт, как же я испугался!» С того момента, как она зашла и врезалась в меня, я просто впал в ступор. Думал, что это конец. Но тут что-то явно было странным. Я потихоньку начал понимать, где я нахожусь. Но полное сознание еще не пришло, поскольку я еще не понимал, нахожусь я в больнице или в военной части. Мне, конечно, было очень страшно, и единственное, что хотелось, это просто забиться в угол и не вылезать оттуда. Но мысль о пропавших часах не давала мне покоя. Набравшись смелости, я направился к выходу, через который буквально полминуты назад вышла та противная тетка. Приоткрыв дверь, я через маленькую щелочку посмотрел, нет ли кого-нибудь в коридоре, и, убедившись, что нет, вышел наружу. Коридор кардинально отличался от комнаты, в которой я недавно находился. Тут не было белых стен, да и вообще ничего белого не было, кроме облезшего потолка. Стены из лакированного дерева, деревянные двери, пара сидений, ну и, конечно же, паркет. Касательно запаха, то тут пахло кофейными зернами и копченой колбасой. Быстро сообразив, я побежал вправо от двери, из которой вышел. Как раз в той стороне находилось единственное окно. Выходить я через него не собирался, хотя мысль такая была. Но посмотреть, где я вообще нахожусь, было можно. Подбежав к окошку, я понял, что это точно не больница. Из окна открывался вид на большую площадку, где строевым шагом шли солдаты. Возле ангаров стояли боевые вертолеты, а вдали ехала какая-то военная машина. Этаж был не очень высокий, но о том, чтобы вылезти через окно, не могло быть и речи. В открывшемся передо мной виде была какая-то своя красота. Но мне было не до этого. Меня мучил вопрос. Как я сюда попал? Где мои часы и где находится Костик? Может, тот его знакомый был военным, потому и смог поделать паспорта? Да нет, это все бред. Долго стоять я у окна не мог, так как в любой момент в коридоре мог кто-нибудь появиться. А что бы случилось потом, мне даже на ум не приходило. Посмотрев еще раз в окно, я уже собирался идти дальше. Но тут меня заинтересовала одна деталь. Машина, которая ехала вдалеке, сейчас уже сильно приблизилась и на бешеной скорости мчалась навстречу мне. Точнее, она мчалась прямо на здание, в котором я находился. Что происходит? Я не мог оторвать взгляда от машины. Меня будто примагнитило к стеклу. Марширующие солдаты вдруг резко остановились и замерли, наблюдая за автомобилем. Время будто замедлилось. А спустя мгновение машина на огромной скорости повернула вправо и через пару секунд врезалась в ангар, помяв себе весь вперед. Я был в шоке. Странно, что в армии возможен такой беспорядок. Конечно, очень интересно было бы понаблюдать за тем, что произойдет дальше. Но думаю, если бы кто-то увидел, что я вышел из комнаты, то шум подняли бы намного больше, чем из-за той машины, которая врезалась только что в ангар. Куда идти, я не знал. И единственным логичным вариантом мне казалось пойти в противоположную сторону коридора. Добежав почти до самого конца, я увидел лестничную площадку. Оказалось, я находился на самом последнем этаже. Быстро повернув на лестницу, я начал спускаться, но тут услышал голоса, которые становились все громче. Кто-то поднимался навстречу мне. Мне ничего не оставалось, как просто подняться обратно наверх, вернуться в свою комнату и переждать, пока люди, идущие в эту сторону, не пройдут, куда им нужно. Коридор был огромным, а времени оставалось мало. Все двери были похожи, отличить их было трудно. Набрав побольше воздуха в грудную клетку, я открыл, как мне казалось, дверь в мою палату. Но попал в огромный кабинет, где во всю длину стоял стол для переговоров. Мне сразу же показалось странным, что на дверях вообще нет никаких табличек, указывающих, что где находится. Но хоть повезло, что в кабинете никого не было. Войдя в этот кабинет, я закрыл дверь и, облокотившись о нее, с легкостью выдохнул. Голоса в коридоре становились все громче и громче, но спустя какое-то время они замолкли. И я уже было хотел выйти наружу, как неожиданно для себя услышал шаги, приближавшиеся к кабинету. Поискав, куда бы спрятаться, я увидел большой дубовый шкаф. Быстро подбежав к нему, я открыл дверцу и, отодвинув висящие на плечиках куртки, залез внутрь. Осторожно прикрыв дверцы, стал ждать. «Как меня все это достало!» — подумал я. «За все время, что мы с Костей скрываемся от всех, у меня не было ни одного нормального дня, когда бы я мог спокойно сесть и отдохнуть». Тем временем в кабинет, как я понял, по голосам вошли три человека и на протяжении 10 минут что-то активно обсуждали. Один голос мне показался похожим на голос Сандалич. Возможно, это она и была. В шкафу было тесно, да и ожидание того, пока они уйдут, подзатянулось. Меня это все утомило. Но в какой-то момент мое внимание привлек их разговор. В этот момент они начали обсуждать Ника, и мне стало интересно, почему Сандалич так сильно интересовалась им. «Вы хотите сказать, что его зовут даже не Ник?» — задал вопрос мужчина с крайне грубым голосом. «Нет, с документами у него все в порядке, но вот только по этим документам мало что известно», — произнесла женщина, чей голос был мне так знаком. «Что вы этим хотите сказать, майор Сандалич?» — произнес все тот же мужчина. Теперь то, что это была Сандалич, можно было сказать с твердой уверенностью. Да то, что у любого среднестатистического человека его возраста в базе есть хоть что-то, связанное с его именем. А на этого все, что есть в базе, это покупка билетов на самолет и следом на это же число покупка билетов на поезд, который он в дальнейшем успешно угнал. Что? Мне хотелось выскочить из шкафа и переспросить у них, не ослышался ли я. Но я этого не сделал. Я впал в ступор и не мог поверить, что они приняли Костю за преступника. Что они говорили дальше, я уже не слушал, да и вообще не слышал ничего вокруг. Меня волновало другое. Где сейчас находится Костик? Через некоторое время дверь кабинета хлопнула, и, как я понял, собеседники ушли. Приоткрыв дверцу шкафа, чтобы убедиться в этом, я никого не заметил и благополучно выбрался из своего укрытия. «Руки вверх!» — крикнул кто-то мне. Я замер и, оглянувшись, увидел светловолосую девушку, которая целилась в меня из ружья, которая ранее висела рядом со шкафом. Я медленно подняла руки. «Ты кто такой? Что тут забыл?» — крикнула она мне. «Меня зовут Дмитрий!» — запнувшись, произнес я. «Ты что-то хотел сказать?» — спросила девушка, чуть поведя стволом ружья. «Ну так говори!» «Меня зовут Дмитрий, но друзья меня просто зовут Джо!» «Вот и ошибся слегка!» — пытаясь выкрутиться, сказал я. «Почему на тебе одежда с медпункта? Ты здесь служишь?» Продолжая целиться в меня, продолжала она допрос. Явно было видно, что ей страшно, но она пыталась этого не показывать, хотя голос у нее подрагивал. «Я не знаю. Я ехал в вагоне, разговаривал со своей старой знакомой, но в какой-то момент я вырубился. И вот оказался здесь». «Так вот о чем говорили майор с генералом», произнесла девушка уже более спокойным голосом. «Ты о чем это?» поинтересовался я. Девушка опустила ружье и, поглядев на меня, стала копаться в своей сумке, что-то бормоча. «Ваш поезд перевернуло. Угонщиков задержали военные и временно поместили в гаупвахту». «Во что их поместили, говоришь?» Не понимая, переспросил я. Девушка посмотрела на меня, отвлекшись от поиска чего-то нужного ей у себя в сумке, и четко, уверенно сказала. «Гаупвахта». «Чего?» Начал было я. Но тут в коридоре опять послышались шаги. Посмотрев на меня, девушка махнула мне на шкаф, и я, поняв, что она решила мне помочь, залез обратно в свое укрытие. Дверь открылась, и в кабинет кто-то вошел. «Джессика, за тобой приехали! Даю тебе пару минут на сбор и жду тебя на первом КПП!» Услышал я голос, вошедший в комнату майора Сандалич. Дверь хлопнула, и в комнате воцарилась тишина. Я не решался выбираться наружу, но тут дверь шкафа открылась. И девушка, которая только что целилась в меня из ружья, протянула мне руку. «Вставай, что расселся? Хочешь уйти, тогда не теряй свой шанс!» произнесла она, все еще протягивая руку. «Хорошо, встаю. Только не нужно меня больше так пугать!» произнес я, выбираясь из шкафа. «Ты что же, трус?» — продолжила она. «Нет, но нервы в последнее время шалят», — ответил я, чтобы не остаться перед девчонкой униженным. «Ладно, нам нужно идти. В больничной комнате есть замурованное окно, а за ним пожарная лестница. Там и вылезем», — сказала девушка, направляясь к двери. «То есть выход был так близко, а я все это время искал его снаружи?» «Да, боец. Так что пошли. Только осторожней будь, не упади, все-таки пятый этаж», — открывая дверь, прошептала. «Да, боец, так что пошли. Только осторожней будь, не упади, все-таки пятый этаж», — открывая дверь, прошептала она. «Не маленький ребенок», — улыбнувшись, ответил я. Мы вышли из кабинета и прошли до соседней двери. Я зашел в комнату первым, а следом за мной, убедившись, что нас никто не видит, зашла и девушка. Закрыв дверь, она принялась оглядываться по комнате. «Что ты ищешь?» — спросил я удивленно. «Если у тебя есть идеи, чем можно пробить гипсокартон, то можешь дальше стоять и задавать глупые вопросы. А если нет, то думай, чем все-таки его можно пробить», — отвечала она, повернувшись ко мне. «Вот что ты вредная такая? Нет бы просто ответить спокойно». «А ты?» «А что я?» — перебив, спросила она. «Да ничего, просто интересно, зачем тебе это нужно? Рисковать своей карьерой, помогая мне», — сказал я, оглядываясь в поисках чего-нибудь тяжелого. «Да вот сама не знаю», — пожала она плечами. «Вот просто так, понимаешь? Может, добрая душа я», — ответила девушка слегка нервным голосом. «Ладно, не шуми. Тебя-то хоть как зовут?» — спросил я, хотя слышал, как майор Сандалич обращалась к ней. «Мое имя Джессика», — сказала она, задумчиво посмотрев на меня. «Слушай, что это я туплю? Бери тумбу и разбивай стену вон над той кроватью». Девушка показала на кровать, на которой до этого лежал я. «Я?» «Нет, блин, я! Кто из нас тут мужик, ты или я?» «Ну, я». «Ну так действуй, мужик», — сказала Джессика, слегка ухмыльнувшись. Тумба казалась не очень тяжелой, и несколько раз ударив ее о стену, мы проделали дырку, которую потом успешно доломали руками. Мы вылезли по пожарной лестнице. Мне все время казалось, что на меня кто-то смотрит, хотя, скорее всего, так оно и было. Спустившись, мы увидели под окном побитые машины. Джессика показала на одну из них, которая была похожа на ту, которая сегодня врезалась в ангар. У нее был также погнут бампер, да и цвет был точь-в-точь, как у той. «Дима, нам нужно сейчас приехать к КПП. Меня пропустят легко, но у тебя нет пропуска. При проверке я скажу, что везу тебя на дознание, а ты лишь сиди молча. Понял меня?» — сказала Джессика, слегка нервничая. «Конечно», — ответил я, улыбаясь, как мальчишка. «Ну и замечательно. Тогда с Богом!» — заводя машину, ответила девушка. Успешно проехав КПП, мы катили по широкой дороге. Я понятия не имел, где мы. Джессика сказала, что мы направляемся в ближайший город, чтобы переодеться и подумать, что делать дальше. Я попросил девушку мне помочь, и она хоть и не сразу, но согласилась. Нужную одежду мы купили в небольшом магазинчике на окраине. Там же и переоделись. Я переоделся в черную майку и джинсы, а из обуви отдал предпочтение желтым кроссовкам. Джессика оделась так же, только кроссовки купила белого цвета. Выйдя из бутика, мы решили зайти в кафе, перекусить и все тихо обсудить. «У тебя есть деньги?» — спросила моя спасительница. Я покачал головой. «Прости, что тебе пришлось платить за меня», — сказал я, испытывая стыд. «Я обязательно все верну. Мы с другом покупали одежду, и я забыл кошелек в старой одежде». «Можешь не возвращать. Это подарок в честь знакомства. Причем и причина даже нелепая», — сказала Джессика, слегка улыбаясь и помешивая чай ложкой. «Нет, это долг чести вернуть такой красивой девушке деньги». «Ой, не начинай», — усмехнулась она. «У меня столько ухажеров было, но все были безнадежны». «Из-за этого ты одна?» — спросил я. «Отчасти. Трудно жить жизнью военного летчика и в то же время иметь семью». «Так уволься». Снова перебив Джессику, вставил я. «Перестань это делать!» Сердито взглянув на меня, произнесла Джессика. «Делать что?» «Перебивать!» «Хорошо, больше не буду». Мы замолчали. Джессика пила чай, иногда помешивая его, а я смотрел в окно на проезжающие машины. «А почему ты решила мне помочь?» Нарушив тишину, спросил я. «Что, прости?» Отвлекшись от чая, спросила Джессика. «Ну, почему не сдала меня? Да и потом провезла через КПП, купила одежду». «Ну, мне нравится помогать людям». Задумавшись, ответила она. «Но ведь это неправда! У тебя что-то случилось? Вот же ты любопытный! Да выгнали меня с работы! А если бы сейчас не сбежала, то меня бы увезли в следственный комитет, а в дальнейшем посадили бы в тюрьму!» Слегка повысив голос, сказала девушка. «Джесс, что ты натворила?» Жалея ее, поинтересовался я. «Не называй меня так!» Сказала она сердито и через пару секунд молчания продолжила. «Я буквально перед тем, как попасть в тот кабинет, разбила в хлам машину. Вон ту, на которой мы приехали». «Господи! Ты хоть цела?» «Но в машину мне с тобой теперь садиться страшно!» Пошутил я. «Очень смешно!» «Да ладно тебе! Мне вот интересно, как эту машину пропустили на КПП? Когда мы выезжали, я же выходила. Вот и сказала им, что это негласное поручение генерала — отвезти машину в ремонт», — допивая остатки чая, объяснила Джессика. «С этим понятно. Но ты что-то говорила о гауп...» Запнулся я, вспоминая слово. «Гауп-вахта!» Посмотрев в окно, поправила меня Джессика. «Вот именно, она! Ты сказала, что угонщиков поместили именно в нее!» «Да, а зачем это тебе?» — заинтересовалась Джессика. «Долго объяснять. Так что это?» «Ну, гауптвахта — так называется здание, где держат арестованных военнослужащих. Вообще, это главное здание для ареста. Но наш генерал с прибабахом и обычные камеры временного содержания он назвал гауптвахтой. Так что угонщики на военной базе, в главном корпусе. Это тот, в котором находились мы». «Серьезно?» «Ну да. Только мы были на пятом этаже, а вот гауптвахта находится на первом». «Черт, Джесс, мне срочно нужно вернуться на военную базу!» Резко подорвавшись со стула, произнес я. «Я же просила меня так не называть!» «И зачем тебе туда возвращаться?» Сказала Джессика, схватив меня за руку. На экране телевизора, который висел на стене в кафе, появилась женщина, которая вела срочные новости. «Внимание!» Прозвучало с экрана. «Разыскиваются два человека, мужчина и женщина. Оба опасные преступники. Если кто-то что-нибудь о них знает, немедленно сообщите в полицию». Далее ведущая стала перечислять особые приметы беглецов и диктовать телефоны полицейских. А на экране высветились две фотографии. Моя и Джессики. «Черт, Дима, уходим!» Сказала Джессика, потащив меня за собой. «Ну вот опять. Только теперь это уже в федеральном масштабе», подумал я про себя. «Когда же это закончится? Не может же это все длиться вечно!» Мы вышли на улицу. Вдали мигали маячки полицейских машин. Посмотрев по сторонам, Джессика крикнула: «За мной!» и побежала за угол кафе. Пробежав около километра по всяким подворотням и гаражам, я остановился, потому что мне уже не хватало воздуха. «Спортсмен из меня так себе!» «Стой!» — крикнул я Джессике, пытаясь отдышаться. «Ты что остановился?» Подбежав ко мне, спросила она. «Я вообще-то не военный, как ты. У меня не хватает тренировки». «Ах да, ты у нас тоже теперь не военная. Да, я забыл, точно». Тут Джессика посмотрела на меня и, размахнувшись, влепила пощечину. Я схватился за щеку, а Джессика развернулась и пошла дальше, не ожидая меня. Я, слегка отдышавшись, побежал за ней. «Ну стой! Не сердись! Я сказал, не подумав, с кем не бывает. Прости!» Обогнав ее и идя перед ней спиной вперед, сказал я. «Отойди, не заслоняй дорогу!» — сказала Джессика, поджав губы. «Да ладно тебе! Ты вон какая! Военная, спортивная! Ну и красивая! Куда мне без тебя?» Джессика молчала, а я, перестав идти спиной вперед, развернулся и пристроился шагать рядом с ней. «Ладно», — прервав молчание, сказала она. «Ты прощен, но больше поблажек от меня не жди». Мы дошли до какого-то гаража. Оглянувшись, Джессика затащила меня туда и принялась искать лампочку. Свет здесь включался поворотом лампочки в патроне. Когда, наконец, помещение залил тусклый свет, она начала меня расспрашивать. «Ну так что? Что тебе там нужно было? Зачем тебе нужны люди, которые угнали поезд?» — спросила Джессика, покосившись на меня. Мне вдруг пришла мысль, что Джессика может быть агентом под прикрытием, которого отправили втереться ко мне в доверие и разговорить. Но нет, не может быть. Эта девушка почему-то вызывала у меня доверие. В итоге я решил ей рассказать вообще все, что с нами происходило в последние дни. Я рассказал ей о вирусе, о взрыве, который произошел в Москве, а затем и о поезде. «Ты серьезно?» — со смехом произнесла Джессика. «Вполне. Я надеюсь, что ты поможешь мне вызволить друга с этой вашей гауптвахты!» Все еще смеясь, поправила меня Джессика. «Ты хоть немного серьезнее можешь быть?» Возмутился я, осматривая гараж. «Конечно, только вот в сериал сейчас перемещусь и стану серьезнее!» Смеясь, еле вымолвила Джессика. «Ясно все, сам справлюсь!» Сказал я, направляясь к выходу из гаража. «Эй, постой! Помогу я тебе достать твоего друга, но вы потом мне поможете проникнуть на новую военную базу!» Останавливая меня, сказала Джессика. «Что за новая база?» Спросила заинтригованно. «Где-то в горах Краснодарского края построили года два назад современную военную базу». «А тебе зачем туда?» «Ну, как тебе сказать? Я же летчик, а там новейшая военная техника. Вот я и хочу просто посмотреть на парочку экспонатов». «И что, ради этого ты хочешь проникнуть на военную базу?» С удивлением спросил я. «Ну да. Одно проникновение за другое. Идет?» Спросила Джессика, хитро улыбаясь и протягивая мне руку. «Никогда я не понимал логику женщин. Но что поделать, друг важнее», — сказал я, пожимая руку Джессике. Обсудив то, как нам попасть на охраняемый объект, мы решили, что проще действовать ночью. А перед этим стоит немного отдохнуть. Поэтому, кое-как устроившись в старых креслах, которые стояли в гараже, мы вывинтили лампочку и легли спать.